Ладно, понял тебя. Андерсон отключился. Джентльмены, я обратился к группе. Готовимся к выброске. Расчетное время 12 минут. Посмотрел на последние приготовления. Задумался, а не двинуть ли патриотическую речь в стиле американских фильмов. Затем понял, а нахрена, были бы это сапоги из наземных бригад, с никакой психологической подготовкой, которым надо перебороть страх, одно, но так ведь здесь все профессиональные воины. Мальчики, слышали, готовимся, убираем слюнявчики, подтираем сопельки. После сброса, сильно не разлетаемся, не более 50 метров друг от друга, несмотря на ставшую неповоротливой броню. Керриган вихрем пронеслась по трюму, еще раз, придирчиво, осматривая бойцов, особенно критично оглядев Морозова. Пискнул зуммер, пошло подключение к навигационному компьютеру фрегата, синхронизация и загрузка координат места приземления. Над аппарелью засветился большой голоэкран, выводя снимки поверхности, снятые чуть под углом к нормали. Я вгляделся внимательно в изображение. Небольшая площадка в окружении разломов, как и в игре, прямого подъезда не видно, видимо, сообщение организовывается по воздуху. Видно какие-то сооружения на поверхности, скорее всего типовые времянки, такие же, как те, что встречались на Eden Prime. А вот и устье входа в выработку, некая металлическая конструкция, упирающаяся в склон. Голос Джокера по громкой связи. Мы над целью. Красный огонек над аппарелью сменяется зеленым. Включается синяя завеса кинетического поля, а в раскрывающийся зев пробивается режущий луч местного светила. Клацают клапаны и до скафандра, светофильтры темнеют, приглушая нестерпимый, в отсутствие атмосферы, свет. Первая тройка, командует Сара. Три фигуры одна за другой медленно подходит к краю аппарели, чуть с натугой продавливая защитное поле. В полностью раскрытом створе видно край планетного диска, тоненькую полоску атмосферы, не голубого, как на Земле, а желтоватого оттенка. Она непригодна для дыхания и насыщена тяжелыми элементами, последствия масштабной добычи полезных ископаемых. Громоздкие фигуры чуть наклоняются вперед, под влиянием меняющегося вектора искусственного гравитационного поля палубы, все более слабеющего. На срезе аппарели хватает небольшого толчка ног, и вот уже первый удаляется от корабля на безопасное расстояние. Второй, третий, фигурки расходятся в стороны на ионных двигателях малой тяги. Разворот ногами к нам, включение маршевого двигателя, полыхнувшего почти бесцветным пламенем, и первая тройка резко уходит вниз, словно проваливается, туда к планете. Вторая, лаконично бросает Сара, повернув ко мне непрозрачное забрало шлема. Коротко киваю, пересиливаю себя и делаю первый шаг к краю бездны. Безумно рад, что мое лицо скрыто от окружающих, ибо шагнуть вот так, в открытый космос, навстречу планете, в одном скафандре, мне понадобилось все мое мужество. И пусть весь опыт Шепарда кричит, что это все делает он далеко не в первый раз, но как же до дрожи страшно встречаться с этой пустотой за бортом, без надежного прикрытия полуметра корабельной брони, чуть ли не голышом бросаться вниз с высоты 200 километров. Сердце колотится, запоздало корю сам себя за излишнюю выдумку, но шаг, другой, и я уже на краю. Планета огромна и величава, сжимаю волю в кулак, толчок, я отрываюсь и плыву. Первый раз я плыву в невесомости, удивительно, сколько уже в теле Шепарда, сколько на корабле, а невесомость только сейчас. Шеп, Шепард, ау, спохватываюсь, Сара по приватному каналу уже проявляет беспокойство, пора включать маршевые. Запуск программы спуска, и вот уже нас разворачивает ногами к Нормандии. Рывок, резко проваливаемся вниз, а на забрале шлема начинают крутиться цифры альтиметра. Теперь остается только наблюдать. До первого торможения все управление в автоматическом режиме. Включается надпись. До входа в атмосферу, обратный отсчет секунд, до ворот к поверхности, вдруг голубоватое, змеящееся разрядами, поле вспыхивает перед забралом. Спускаюсь все ниже и ниже, прошивая атмосферу. Связи с группой нет, поле намертво глушит любую связь. Одно слегка радует, в неведении я буду совсем недолго, с той скоростью, с какой мы двигаемся, первого тормозного участка мы достигнем за 5 минут. Снова переворот, теоретически я знаю, что сейчас конфигурация поля меняется, становясь неким энергетическим парашютом, наваливается тяжесть, а когда включается маршевый, ощущение, что начинают скрипеть кости, темнеет и полностью пропадает зрение, перегрузка прыгает под 20 единиц. Недолго, секунд 5, но когда генератор поля с маршевым отключаются, с трудом восстанавливаю дыхание. Писк навигационного компа, вся группа успешно преодолела атмосферу. Сканеры шерстят поверхность, а вот и танк, под каким-то маскировочным полем, но с такого расстояния сканер видит силовую установку боевой машины гетов. Короткий шифрованный импульс фрегату, который вышел на геостационарную в 15 тысячах километров над поверхностью. Танк неподвижен, идеальная цель. Слева вспыхивает двойной ионизированный след, вертикально прорезавший атмосферу. Хана Гету, на месте танка, только облако пыли. Перестраховался Андерсон, ему и одной болванки хватило бы, пищит наведение, наполняя мое сердце радостью. Геты, как мураши, забегали внизу, очень удачно подставляясь под огонь первой тройки. Пара десятков секунд, первая тройка уже на поверхности, а у нас второй тормозной участок на высоте в километр. Перегрузка приемлемая, до 3 единиц, турель сама прыгает в руку. Наведение через шлем, сразу с упреждением, короткими очередями бью по все выползающим гитам. А вот и земля. Приземление вышло жестковатым. Не удержавшись, ткнулся коленом в жесткий грунт, быстро кинув взгляд по сторонам, отмечая, как облачка пыли выбиваются из-под ног удачно приземлившихся рядом Сары и Ноймера, нащупываю на груди замок, ладонью в перчатке крепко сжимаю рукоять, резкий рывок и, под хлопки плазменных зарядов, дуга, кучей металлических блоков, в прямом смысле, рушится с меня. Экстренный сброс, только в боевой обстановке, ибо потом менять все соединения и энерговоды, что долго, муторно и только в заводских условиях. Ах да, и суперкарго разворчится. Ему списывать как утраченное в ходе боевых действий, и еще доказывать, что именно утрачено, а не пропито. Но вот так, в бою, это позволяет скинуть с себя всю неповоротливую конструкцию буквально за секунду. Почти по центру археологического поселка, где мы приземлились, было уже тихо, гетов повыбили, только где-то, периодически, рявкал очередями по два, Ковалев, аккуратно, перебежками выходим ближе к устью входа в подземный комплекс. Уиллард уже здесь, за укрытием, видя нас, вскидывает кулак в интернациональном приветствии, одновременно предупреждая об осторожности. Обстановка, прижавшись рядом к металлу археологического вагончика, держа пистолет наготове, стволом вниз, коротко интересуюсь у Старлея, осторожно высовывающего за край стены выносную камеру. Да хрень, какая-то, камера вдруг брызнула веером осколков. Вот сука, Уиллард, чертыхаясь, выбросил бесполезный кусок кабеля с остатками микросхем. Всех положили, один этот остался. Странный какой-то, поделился наблюдением десантник. Скачет словно резиновый, да резко так, еще и к стенам прилипает. Я вспомнил этого прыгуна, неприятная тварь, вот так, на открытом месте, очень сложно ее подловить. Ну да, там где нет возможности, точность поменяем на плотность огня. Короткий приказ рассредоточиться, бросок гранаты, вспышка. Будем надеяться на хотя бы частичную засветку сенсоров Угита. Тем временем Уиллард, как самый утонкованный, выныривает из-за стены, сходу, пока еще не прицельно, стреляя очередями в сторону противника. Голубая вспышка прогибающегося кинетического щита, вот оно. Еще с четырех точек открываем плотный огонь по бешено мечущейся фигуре. Стреляем на отказ, с максимальной скорострельностью. Гет резкий и очень быстрый, но плотность огня делает свое дело. Три очереди пересекаются на прыгуне, срывая со стены и почти разрывая гибкое тело на части. Бесформенной куклой он падает на камни, а из разорванных мышц толчками выходит белая молочная жидкость, заливая камни вокруг. «Вот тварь», — выражает общую мысль Уиллард, подходя и со злости пиная необычного синтетика. «Опускаю пистолет, от которого идет марево перегретого воздуха, стрелял почти до полного перегрева, поэтому сейчас компрессор усиленно воет, гоняя хладоген по трубкам, а воздух сквозь раскрытые шторки теплообменника под стволом». Это последний, спокойный голос Керриган звучит в наушниках. Во внешних датчиках действительно ничего, кроме шороха плотного стокового ветра, чье давление ощущалось даже в броне. Тишина. Исследовательская группа, похоже, в полном составе скрылась под землей. Поселок был пуст. Сара раздавала короткие команды, диверсы проверяли вагончики, но никого, ни трупов, ни живых не обнаружили. Мелькнула мысль, ну хоть мародерством, как в игре, заниматься нет нужды, с мотобеспечением нет проблем. Подходя все ближе к внешнему створу шлюза на входе в подземный комплекс, я все отчетливее видел следы разрушительной деятельности гетов. Ворота были взорваны, покореженные створки распахнуты, одна, провисая на полуоторванном шарнире, слабо поскрипывала, качаясь под порывами ветра. Похоже, их подручными средствами блокировали изнутри, пульт был обесточен и не подавал признаков жизни. Бросив осторожный взгляд вглубь тоннеля, полого уходившего вниз, увидел дальше, метрах в 50, еще один створ, на этот раз закрытый. Освещение, цепь ламп поверху тоннеля, слабо моргало, но, по крайней мере, было. Перспектива ползать под землей в полной тьме совершенно не прельщала. Услышав хруст каменной крошки сзади, я обернулся. Опять под землю, подойдя, Сара, а это была она, аккуратно заглянула внутрь раскрытого зева. Скоро как кроты станем, я хорошо еще клаустрофобией не страдаю. Хотя все равно, жуть берет, как представишь, какая толща камня над головой. Не опять, а снова, буркнул я, снова напряженно обдумывая ситуацию. Лезть внутрь не хотелось совершенно. Интуиция, до этого спавшая, даже тогда, когда вытаскивали экипаж из сфера, сейчас вопила в полный голос, а это мне не нравилось совершенно. Сколько внутри гетов, абсолютно непонятно, когда подтянутся и где сейчас находятся Краган и Сарина, посланные за Лерой, тоже неизвестно. Один большой знак вопроса. Да и вообще, по игре так Шепарда сотоварищи там чуть не завалило, а это значит, что горный массив находится в крайне неустойчивом положении. Одна хорошая встряска, и гробик под стометровым слоем камня нам обеспечен. Еще раз обреченно взглянув в полого уходящий вниз тоннель, я махнул рукой. А, хрен с ним. Сара, здесь закончили? Да, Джон. В поселке тихо, как в могиле. Хорошо. Тогда первая и второй тройками идем вниз. Третья держит вход. Если нас прижмут сзади, можно сразу играть похоронный марш. Окей. Керриган, коротко, парой команд, организовала группу. Затем, ловким движением, выдернув из креплений на спине снайперку, заскочила на пандус перед входом и, на полусогнутых, скользнула в бок, прижавшись к створу слева, аккуратно выцеливая закрытый створ в глубине. Почти зеркально повторив ее движение, я удобно устроился, но уже справа, в позиции с колена, чуть потерся щекой об анатомическую подушечку на прикладе из какого-то мягкого материала, настроил прицел. Быстро собравшись, мимо прошла первая тройка, медленно и осторожно спускаясь вниз. Бросив короткий взгляд назад, я увидел Морозова с оставшимися парнями. Он спешно стаскивал ко входу пустые контейнеры, готовя импровизированное укрытие. Тем временем Уиллард уже достиг второго, неповрежденного створа. Наши тяжи буквально прилипли к стенкам тоннеля, а мы напряглись. Вот рука Старлея касается панели. Красный огонек сменяется зеленым, пульт цел. Секунда, и створки распахиваются, открывая темный зев провала. Палец на спусковом крючке, но прямо за створом гетов нет. Уиллард, аккуратно осмотрев пространство за створом, приглашающе махнул рукой, и всей тройкой осторожно втянулся внутрь. Коротко киваю Саре. Синхронно убираем винтовки, доставая притершийся к рукам и ставший почти родным пистолет. Пара шагов, и вот уже над нами не открытое небо, а низкий, ребристый свод. Неосознанно передернул плечами, по телу пронеслась волна мурашек. «Ну что ты как маленький», — усовестил я себя. «Ты же не хрю, му, а самый, что ни на есть, командир Шепард, всея и вся спаситель галактики». Усовестил, а у самого непрошенные мысли, а сколько раз приходилось идти на сейфлад, прежде чем прошел игру, а здесь-то сейфлада нет, как бы ни хотелось. Усилием воли отбрасываю ненужные сейчас тревожные думы, ни место и ни время, надо сконцентрироваться на цели и задаче, иначе ничего хорошего из этого не выйдет. Пока мы спускались, я внимательно оглядывал стенки тоннеля. Возле верхнего створа они были деформированы взрывом, испещрены бороздами от разлетевшихся осколков металла, но ниже металл был девственно чист, ни следа от выстрелов, ни пятен копоти, ничего, что указывало бы на перестрелку. А это значит, что никакого заслона на пути у гетов не было, и это было странно. Да, конечно, здесь были ученые, а не солдаты, но Азари, а эти дамы зачастую весьма сведущи в боевой подготовке, особенно если понимать, что все они, поголовно, сильнейшие биотики. Да и охрана, места тут суровые, где хотя бы отделение солдат Альянса, это же руины Протиан, а не захоронение средневекового царька. Находка на Марсе вывела землян за пределы Солнечной системы, мало ли какие удивительные технологии массового поражения таят в себе эти развалины. Тоннель вывел нас на неширокую металлическую площадку 3 на 2 метра, огороженную перильцами. Подойдя к краю и заглянув вниз, Сара не сдержала сдавленного возгласа. Да, тут до дна неделю лететь. Вид, конечно, открывался феерический. Огромная полость, с одной стороны вертикальная стена камня, с другой матово отблескивающая, гладкая поверхность протеанской конструкции неизвестного назначения. Между ними, навскидку, метров 20-25, и вот этот провал уходит куда-то вниз и теряется в глубине, далеко-далеко, на сотни метров вглубь. А с краю к камню прилепилась площадка, на которой стоим мы, и тянется вниз тонкая, по сравнению с самим провалом, ниточка арочных металлических конструкций, подъемник, 1,5 на 1,5 метра и ходовое лестничное отделение. Однако, захватывает дух, тройка Уилларда уже ушла метров на 50 ниже и продолжает спускаться пешком, двигаясь по ходовому отделению, разумно. Привод у подъемника собственный, ездит он по двум проводникам, двигатели хитрые, что-то там на электромагнитном принципе, но с внешним питанием могут быть проблемы, и если на ходу движки сдуются, будет весело. Нет, по инструкции должны сработать стопоры и расклинить кабину подъемника, застопорив движение, но их могли сознательно вывести из строя, так что лучше по старинке ножками. А ничего, никто не ноет, не скулит. Вот что значит генно-модифицированный солдат, отмахиваем пролет за пролетом и хоть бы усталость появилась. Первый огневой контакт возник, по моим прикидкам, на уровне где-то минус 150 от верхней площадки. Несколько легких платформ гетов, но их наши тяжи лихо вышибли с позиций, парочка синтетиков так и вовсе вылетела от мощного пинка, усиленного экзоскелетом брони. Красиво летят, завистливо проводил чей-то голос две серебристые фигурки. Это Спарта, сынок. Я почти физически ощутил самодовольство, произносящего это Уилларда. Уверен на 99%, что зеркальное забрало в этот момент скрывало осклабившиеся во все 32 зуба и жутко довольное лицо Старлея. Хмыкнул, неужели эта шутка до сих пор жива? Впечатления потом обсудите, предупреждала же, без нужды эфир не засорять. А тебя, спартанец, я сейчас самого вслед за ними отправлю. Эти два гостинца сейчас внизу такой кипиш поднимут, а мы здесь как на ладони. Тут же последовал еле сдерживаемый рявк Керриган. Двинулись дальше, уже в тишине, пролет за пролетом, и только когда спустились метров на 500, внизу замаячило дно. Комитет по встрече, к сожалению, тоже имел место быть. Очереди хлестанули по балкам, вышибая искры и пропахивая борозды в металле. Засияли голубоватыми сполохами кинетические щиты. Ходу, ходу. Уже бегом рванули вниз, на ходу отвечая огнем. На лестнице мы как на ладони, только скорость да надежда на щиты, что выдержат достаточно попаданий, до того момента, как подберемся к гитам. Группа буквально ссыпается по ступенькам, чертово машинное наведение с убийственной точностью бьет по броне катастрофически, гася щиты, с тревогой, краем глаза, наблюдаю за мигающим уже в красной зоне индикатором, шепчу еле слышно. Ну еще чуть-чуть, еще немного. Вниз уже полетели гранаты, раскидывая серые фигурки, снижая плотность огня. Вдруг что-то резко бьет по ноге ниже колена, теряю равновесие, последние несколько ступенек собираю всем телом, успеваю извернуться, принимая удар на наплечник, а не со всей дури впечататься шлемом. Тут же вскакиваю, беглый взгляд вниз, так и есть, на броне, на голени уродливая шишка вспененного металла, след от попадания. Кость не перебита, ногу ниже колена хоть и не чувствую, но стоять и двигаться могу, обезболивающее уже впрыснуто в мышцу. Искрит балка перед глазами, удар по шлему, словно звезданули молотком. Еще одно попадание, теперь уже по касательной в голову. Я в сознании, похоже, шлем все же не пробит. Что-то сильно толкает в грудь. В прыжке Керриган отпихивает меня в сторону, а чьи-то руки, схватив за плечи, утаскивают ниже. Сара рычит. «Сдохнешь, сама убью. Прикройте его». Ниже нас взрывы один за одним, но, наконец, огонь противника слабеет, а мы достигаем дна. Диверсы рассредотачиваются за укрытиями, закидывая гранатами последних синтетиков. Шипард, живой, рядом падает на задницу Керриган. В норме, отвечаю я, помахивая перегревшимся пистолетом перед собой, прислонившись к здоровенной каменюке. Ну а что, современная военная фармакология творит чудеса, и неважно, что по итогу нашей пробежки по лестнице многострадальная нога пробита уже дважды, а из плеча вырван кусок кожи с мясом вместе с наплечником, Сейчас там такой же неровный вспененный бугор, закрывший поврежденное место. Боли и усталости я не чувствую. Во мне сейчас ядреный боевой коктейль, и еще пару часов я могу изображать Супермена. Главное потом добраться до медчасти. Как группа? Интересуюсь. Тяжелых нет, но ранены все, она хмыкнула. Тебе, правда, больше всего досталось. Вот ты, сука, где спрятался? Раздается в шлеме голос Уилларда, рявкает винтовка, что-то взрывается. Ну вот и все. Снова довольный голос Старлея. Это последний. Развлекается, хмыкает Сара. Везет, я, опираясь на камень, поднимаюсь. Нога ощущается как заледенелое бревно, но двигаться можно. То тут, то там, изломанные тела гетов, искореженные взрывами, посеченные из автоматов. Большая удача, что у них не было тяжелого вооружения. Долбани они по нам на ажурной лесенке парой другой ракеты, все, тушите свет. Да и так, я посмотрел на диверсов, разбредшихся по огромной каверне, прошли, считай, по самому краешку. Хорошо хоть разведка четко знает железный принцип. Гранат много не бывает. Если с обычным боеприпасом худо-бедно вопрос решен, насколько там этого бруска хватает, то вот с гранатами все осталось по-прежнему, что в 21 веке, что в 22-м, ни веса, ни габаритов они не потеряли. Подсумков как таковых уже, конечно, нет, современными требованиями предусматривается надежная фиксация всех элементов вооружения, поэтому гранаты располагаются в жестких надброневых контейнерах, выполненных в виде пеналов с внешних сторон бедра, с пружинной подачей, откуда легко извлекать сплющенные кругляши с большой плоской кнопкой посередине. Однократное нажатие, и граната взрывается по таймеру, удерживаешь кнопку на 2 секунды, и в полете включается электромагнит, намертво прикрепляясь к любой металлической поверхности, удобно. Стандартный комплект десантника, 8 гранат в 2 пеналах, но у нас нестандартные, сдвоенные, по спецзаказу, по 16 кругляшей на брата, и как минимум треть легла сюда, положив больше десятка гетов. Внимание привлек один из диверсов. Коротко махнув рукой, он показал на боковое ответвление, хотя скорее это походило на естественный грот, чем искусственную полость, где под трапецией видными металлическими шатрами было складировано оборудование археологической экспедиции. Подойдя ближе, я понял, где находятся остальные сотрудники, а также охрана. Штабель тел, несколько Азари, 5 или 6 тел в стандартной армейской броне Альянса, еще чьи-то ноги в рабочей робе, торчащие из этой груды, разгребать и выяснять расовую принадлежность которых не хотелось совершенно. Похоже, они здесь пытались организовать оборону, но гетов было больше. Стащили тела в кучу, похоже, тоже синтетики, больше некому, зачем только и для чего. Шеп, голос Сары по приватному каналу. Обернувшись, увидел ее возле протеанской башни, напряженно сжимающую пистолет, направленный куда-то вниз. Помнится, Лиара в игре находилась в стазис поле прямо тут, в нише в стене, однако здесь стена абсолютно гладкая, и молодой Азари нигде не видно. Бросив мрачный взгляд на груду тел возле меня, скрещиваю мысленно пальцы на удачу, надеясь, что ее тела здесь нет. Да, Сара, подойдя, я увидел прямо у основания протеанской конструкции полого уходящий под стену провал, пробитый в скале направленным зарядом. Похоже, именно здесь археологи смогли проникнуть внутрь руин. Ты думаешь о том же, о чем и я? Напряженно спросила Керриган, не спуская темный лаз с прицела пистолета. Есть ли там еще геты? Криво усмехнулся, мой пистолет тоже целил во тьму, плотно зажатый в левой руке, правая слушалась все хуже. Давай проверим и узнаем, Уиллард. Йоу, отозвался здоровяк, направляясь к нам, на ходу доставая такую специфическую для десанта вещь, как дробовик. Обычному десантнику эта бандура, рассчитанная на ближний бой, на юг не сдалась. Это оружие полицейское, для работы в стесненных условиях, требующее высокой квалификации отстрелка, хладнокровия и расчета. Эх, знать бы, что там дальше только геты, действовали бы в полном соответствии с заветами советских воинов образца 44-45 годов при штурме здания и помещений, что сначала в дверь заходит граната, а потом уже ты. Но Лера, если она жива, надо действовать предельно аккуратно. Макс, обратился я к тяжу по имени. Учти, там могут быть гражданские, их надо вытащить по-любому. Светошумовые есть? Есть, Уиллард похлопал себя по бедру. Один пенал, целый. У вас, адресовал я тот же вопрос кивком подбородка двум другим из первой тройки. Также они кивнули. Ну да поможет нам Ктулху, пробормотал я негромко, отходя в сторону и занимая позицию сбоку. С богами всех конфессий у меня было все сложно, верю в то, что вижу, а вот их как-то не довелось углядеть, поэтому в привычную присказку еще там, на земле, привык вставлять порождение буйной, а для кого-то и больной, фантазии Лавкрафта, не вкладывая в это особого смысла. Однако Керриган вдруг замерла и посмотрела не меня, а я и не знала, что ты из этих, она выделила последнее слово, не видел выражения ее лица, но голос звучал как-то задумчиво заинтересованно, не придав этому особого значения, хмыкнул, из этих, из тех, какая сейчас разница, Уиллард, ех, кто не спрятался, я не виноват, выхватив первую гранату, Старли могучим броском запустил ее в полет вглубь лаза, громыхнуло, один за одним втянулись в проход, почти бегом пересекли неровный ход в скале, метров 20 в длину, который плавно вышел на пологую аппарель из такого же, как и стены протианской башни материала. Еще один бросок гранаты, уже туда, в проем уровня выше, за аппарель, один короткий рывок, и мы внутри, диверсы растекаются по стенам, обходя зал, открывшийся перед нами, по периметру, а я замираю, вглядываясь в тоненькую фигурку Азари, застывшую в голубоватом поле в нише в стене. Кто вы? Где профессор Мирия? Где лейтенант Гарибальди? «Скажите, что с ними?» Голос полной мольбы и отчаяния отразился от стен зала. Азари, широко раскрытыми и по-детски большими глазами смотрела на меня. Одета она была в легкий облегающий комбинезон и почти полностью прозрачный шлем с небольшим непрозрачным утолщением в районе подбородка. «Спектр совета Шепард, успокойтесь, нам сейчас, в первую очередь, надо освободить вас. Ох, простите, вся эта стрельба, нападение, я просто-просто, очень испугалась». Я так боялась, что геты убьют меня, они были прямо здесь, в этом зале, они что-то искали, я боялась, что они смогут снять защитное поле. Успокойтесь, гетов больше нет, я поднял руку, давя в зародыши начинающуюся истерику. Вы в безопасности, вам ничего не угрожает. Вы сказали, что есть пульт, с которого можно отключить поле. Да, да, простите, мне просто надо немного собраться с мыслями. Лера, а у меня почти исчезли сомнения в том, что это именно она, прикрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов. Уже более осмысленно взглянув на меня, она чуть кивнула, насколько ей это позволяло внутреннее пространство шлема, произнесла, уже спокойнее. «Все, я в норме. Простите еще раз, Спектр, я Лера Цени, старший научный сотрудник университета Тесси. Отключить поле можно с пульта в центре зала». Я, обернувшись, бросил изучающий взгляд на сложную конструкцию, выступающую где-то на метр над полом. «Подойдите, там голографический дисплей», — продолжил Азари. Последовав ее совету, я приблизился, и словно по мановению палочки, зажглись голопанели, разделенные на несколько секторов и испещренные иероглифами. «Левый сектор, спектр. Нажмите последовательно второй иероглиф первой строки, пятой второй строки и первой третьей строки, если они все подсветились, то жмите нижний крайний левый иероглиф». Сделав, как она говорила, я коснулся последней пиктограммки и краем глаза успел заметить, как поле отключилось, а Лера приземлилась на ноги, но, не удержавшись, с легким стоном повалилась на бок, едва успев подставить руку, чтобы совсем не завалиться. Все тело затекло, с обидой в голосе пожаловалась она. Кое-как поднявшись, она подошла ближе и снова, уже снизу вверх взглянула своими огромными глазищами, спросила тихо: «Шепард, скажи, где все остальные, они живы?» Я лишь отрицательно качнул головой, промолчав. Она, закусив губу, кивнула, снова тихо попросила: «Я могу их увидеть?» «Не стоит, девочка, не самое приятное, даже в моей жизни, зрелище». Лера вскинулась, но тут же опустила голову, не находя, что возразить, произнесши это, Сари. Керриган, подойдя, уже обращаясь ко мне, коротко бросила: «Все, больше никого, надо уходить». «Лера, уходим». Я тронул молодую ученую за плечо. «Хорошо, Спектр». Она собралась, судорожно сжав кулачки, и затем быстро подошла к еще полыхающему голопанелями пульту. Ее пальцы с большой скоростью запорхали над иероглифами, выстраивая какую-то, лишь ей одной известную, комбинацию. «Все сюда». Ее голос разнесся по залу. «Это площадка, подъемник, идущий через всю башню прямо к верхней площадке, быстрее всего подняться на нем. Ок, народ, все на борт». А пол под ногами вдруг дрогнул и начал подниматься, все больше ускоряясь, и почти сразу ожил передатчик, пробился голос Морозова. «Командир, вы там скоро, нас атаковали гетты и краганы, мы пока держим вход, но они настойчивые, лезут и лезут. Уже едем, 5 минут и зовите кавалерию, свою задачу мы выполнили», быстро бросил я ему, пообщий обратился к группе. «Все слышали, готовимся к бою». Добравшись до верха башни, по боковой галерее вышли на площадку перед наклонным тоннелем и, запихнув Лиару в самый конец, рванули к выходу, на ходу доставая гранаты. Уже слышна частая перестрелка, забегаем наверх и прямо из створа на выходе по атакующему противнику гранаты веером. Под грохот разрывов и очереди воспрявшей духом прикрывающей тройки сыпемся как горох, грохоча бронированными ботинками по металлическому спуску. «Ура!» Ору, сходу поливая огнем затормозивших краганов и гетов, еще буквально мгновение назад чувствовавших собственное численное преимущество. «А-а-а!» Вторит мне диверсы, с какой-то животной яростью в голосе, накатываясь на врага. Кровавый туман в голове проходит только после того, как падает последняя изрешеченная тушка противника, и я понимаю, что врагов больше не осталось. Руки безвольно обвисают, сил больше нет, ни физических, ни моральных. Правый бок саднит и стреляет резкой болью в плече, хочется лишь, опустив руки с зажатым в них оружием, стоять. Обрушивается такая усталость, что кажется, еще шаг и ноги уже не удержат. А небо разрывает грохот дюз, идущий на посадку Нормандии. Далера, выбравшись из тоннеля, стоит, обхватив себя руками, стоит, словно не веря в то зрелище, что открывается перед ее глазами. Вот и кавалерия, проводил я взглядом разворачивающийся фрегат. А последней мыслью было, как же не хватает кнопки сове. Интерлюдия 8. В баса Гиттариус. База 11-й разведывательной флотилии ВКС Альянса. Штаб-квартира 3-го главного управления СБА, служба безопасности Альянса. Теплый ламповый свет, пробиваясь из-под зеленого абажура настольной лампы, разгонял полумрак кабинета, освещая большой Т-образный стол. Однако углы помещения уже тонули в темноте. За столом сидело трое. Во главе, размеренно постукивая пальцем по старинному металлическому портсигару, располагался немолодой, слегка грузноватый мужчина. Поверх форменной рубашки без погон был затянут темно-синий галстук с вышитой посередине эмблемой щита и меча. На брошенном на спинку кресла кителе матово поблескивали адмиральские звезды. Начальник 3-го главного управления СБА, глава всей контрразведки Альянса, адмирал Бероев, Лазарь Константинович. Двумя другими были полковник Васильков, начальник контрразведки 5-го флота, и полковник Черняховский, начальник направления по линии работы противодействия разведки РАС Цитадели. Первым тишину нарушил Бероев, отложив в сторону пачку листов с грифом СС. Хранение таких документов в электронном виде не допускалось. Он нашел взглядом Василькова, на секунду задержал на лице последнего цепкий взгляд, хмыкнул. «Да, товарищи, дела. Василий Петрович, так значит, вокруг нашего объекта крутится уже трое наших заклятых друзей, тащ адмирал, без чинов». Васильков кивнул, продолжил, уточнив, для ранее не присутствовавшего здесь Черняховского: «Объект, командир Шепард, первый человек Спектр. Да, наш источник сообщил, что группа Шепарда вытащила с Терума дочь матриарха Бенези, Лиару Тессони, которая сейчас находится вместе с ними на Нормандии». «Стелс-фрегат», задумчиво протянул Бероев, отрывисто пробарабанив по портсигару. «А не зря мы его отдали под Спектра? Нет, ходовые и боевые испытания, очень даже, командиру на месте явно не сидится. По стелс-режиму, я видел отчет, превысили плановые показатели в 7 раз, и ни одного отказа, несколько раз выходили на предел длительности пребывания в стелсе. Великолепный корабль, но сейчас по фрегату бродит трое инопланетян, один из которых офицер СБЦ, сын турианского генерала. Вы можете поручиться, что он действительно просто хороший полицейский, а не агент турианской разведки». Тут оживился Черняховский. «Лазарь Константинович, разрешите?» Бероев кивнул. «По офицеру Вакариану мы направляли запрос нашим коллегам из первого главного. Проверка показала, что его деятельность в СБЦ не похожа на легенду прикрытия. Слишком долго он там проработал. Если он и агент, то затачивался явно не под нас. Есть, однако, альтернативное мнение, что внедрялся лично отцом для контроля за деятельностью агентов реваншистского крыла турианских генералов. В это очень хорошо укладывается его деятельность по разоблачению бывшего Спектра Сарина, да и вообще, слишком самостоятельная деятельность в СБЦ. Как утверждает источник, Директор СБЦ Павлин очень жестко контролирует деятельность своих подчиненных, а в случае с Вакирианом, попросту закрыл глаза на его действия. Похоже, откуда-то сверху пришло указание не мешать, обвинение в превышении полномочий и угроза ареста, коротко, не то спросил, не то резюмировал адмирал. А вот это уже, практически точно, подводящая легенда, для внедрения в окружение Шепарда, уверенно ответил Черняховский. Рабочий контакт с Шепардом был установлен весьма и весьма неплохо, а уж совместные действия по уничтожению наемников банды Сарина и одного из кураторов, сразу его вывели на уровень доверительных отношений. Психологически Шепард стал считать офицера СБЦ своим боевым товарищем, а как вы знаете, десант своих не бросает. Поэтому думаем, что именно угроза ареста и суда подтолкнули командира совершить такой финт и, пользуясь правами спектра, вытащить Вакариана из-под следствия и забрать с собой. Бероев криво улыбнулся. Ловко исполнено. И чем это нам грозит? Пока ничем, я думаю, голос полковника стал задумчивым, глаза машинально нырнули куда-то вниз. Аналитики в один голос утверждают, что задача Вакариана не поменялась, он все так же отслеживает деятельность Сарина, одновременно работая над противодействием ему, а в команде Шепарда это делать сподручнее. Так что на данном этапе мы союзники. Да, наш источник на Нормандии пришел к такому же выводу, глядя на Бероева, добавил Васильков, утвердительно кивнув. Так с этим понятно, адмирал сцепил перед собой пальцы, так что поверх были видны лишь глаза за матово блеснувшими очками, пристально изучающие офицеров за столом. Что по кварианке? Коротко переглянувшись с начальником контрразведки 5-го флота, слово снова взял Черняховский. По ним не так много информации, полученная из первых рук, тут же, торопливо добавил полковник, видя, как в глазах адмирала мелькнула тень неудовольствия от такого начала. Официальных, на уровне диппредставительств, контактов с ними не было, и в нашем пространстве они появляются крайне редко. Чем это можете объяснить? Услышав вопрос начальника управления, полковник поджал губы, на секунду задумался, скосив машинально глаза на стоящую слева, в углу гнутую металлическую конструкцию неизвестного назначения. Адмиралу требовался взвешенный и полный ответ, поэтому Черняховский не торопился. Бероев не торопил подчиненного, и лишь коротко кивнул, разрешая говорить, когда увидел, что тот готов. В целом, основным является то, что мигрирующий флот никогда не проходил близ нашей зоны экспансии. Это общеизвестно, спокойно заметил адмирал, прерывая аналитика. Меня интересует личное мнение вас и вашей службы. Насколько я знаю, мигрирующий флот вообще старается находиться вне зон влияния всех основных рас, но их паломники встречаются везде повсеместно, кроме альянса систем. Мы просто не интересуем их. Даже так, вздернул бровь адмирал. Это вывод аналитического отдела, спокойно выдержал взгляд Черняховский. Основной императив их паломничества – это поиск новых знаний, преимущественно техника прикладного направления. Мы, по объективным признакам, как наиболее молодая вышедшая в космос раса, отстаем в техническом развитии, пожалуй, лишь сейчас, что-то передовое воплотили в совместном с турианцами экспериментальном стелс-фрегате, на экспериментальное ядро которого уже успела полюбоваться эта молодая и застенчивая кварианка, саркастически хмыкнул Бероев. Полковник улыбнулся одними губами. Кстати, Петрович, адмирал, с хитринкой в глазах, но с абсолютно серьезным выражением на лице, обратился к Василькову. Расскажи, что там твой источник байт, как эта дама оказалась на охраняемом посту. Начальник контрразведки 5-го флота скривился, будто сживав лимон. Наш просчет, начальник электромеханического лейтенант Адамс, как оказалось, с подросткового возраста увлекается кварианской цивилизацией. Проверяющий офицер не придал этому значения и не поставил отметку в личном деле, посчитав это сродни увлечению орками и эльфами. Выяснили уже при повторном изучении. Это действительно наша недоработка. Надо будет разослать циркуляр на повторные проверки экипажей флота. Акцент именно на увлеченности инопланетными расами, резюмировал Бероев. Источнику, однако, продолжил Васильков, показалось подозрительным то, как быстро кварианке удалось установить плотный контакт с лейтенантом. Это не вяжется с ее образом застенчивой и неопытной молодой девушки. Есть подозрение, что это маска. Константин Александрович адресовал вопрос адмирал Черняховскому. Ее тоже отрабатывали, утвердительно кивнул полковник. Согласно отчету с первого, несмотря на молодость, хотя определение возраста кварианка по понятным причинам затруднено, стали Зарана Рая проявила на цитадели некоторые специфичные навыки и реакции. По общей оценке ее уровень боевой подготовки примерно соответствует подготовке выпускника диверсионной школы, однако, по некоторым другим признакам, данные навыки являются побочными. Высказано предположение, что она может быть полевым агентом с широкой свободой действия. К сожалению, сведения о периоде ее нахождения в мигрирующем флоте, как и о связях там, нет. Однако это укладывается в схему построения разведсети через процедуру паломничества. Значит, свободный агент с самостоятельным определением приоритета задач, ее интерес во всем этом, геты, вероятнее всего, а вернее обеспокоенность, что спектр совета и матриарха Зари каким-то путем смогли подчинить себе и гетов, и не участвует ли в этом совет цитадели. По официальной информации, запись разговора Сарина и Бенези была получена в ходе ее паломничества. Данная версия вызывает у наших коллег большие сомнения, наиболее вероятно, что запись была изучена руководством мигрирующего флота, а тали-агент, направленный на цитадель для изучения ситуации. Ее погибший компаньон, скорее всего, агент-боевик, обеспечивающий прикрытие. Ее приоритеты сейчас – те же, геты. Она убедилась, что совет не осведомлен о действиях мятежного спектра, а с учетом особого положения Шепарда, для решения поставленной перед ней задачи, выгоднее всего быть на Нормандии. Вот только не выдержала душа поэта, не устояла перед технологиями фрегата и нарушила выстраиваемый образ. А это, конечно, серьезный промах для агента, все-таки она действительно еще молода, хотя, возможно, и талантлива. Наши действия, наблюдение. Активных действий пока не предпринимаем, но однако ориентировали источник на отслеживание попыток сближения с экипажем, не исключена вероятность, с ее стороны, вербовки кого-то из команды. Ладно, Бероев тяжело вздохнул, понятно, что по последней, не полагаясь на память, Черняховский достал из кейса несколько листов бумаги. Лиара Тессони, дочь матриарха Бенези. Правда, никаких преференций такое происхождение не дает. Окончила университет Тесси, ученое звание примерно соответствует нашему доктору философии по археологии. На 50 лет выпало из поля зрения, есть только сведения о периодических отчислениях университета в ее адрес на проведение археологических изысканий. Ваше мнение, на более детальный анализ времени не было, но мы подняли архивы. Несколько перечислений примерно совпадают по срокам с проведением боевых акций спецгруппами Азари. Возможно, это совпадение, но аналитический отдел считает, что университет лишь прикрытие, и через него осуществляется финансирование диверсионных групп. А доктор Тессони в эти 50 лет проходила подготовку сходную с нашей программой подготовки класса Н. Ну и террариум там собрался, адмирал откинулся в кресле. Глаз с них не спускать, усмехнулся, покачав головой. А все-таки, согласитесь, уникальный случай, под одной крышей одним делом заняты три разведки инопланетян, не считая нашей. Но потом посерьезнел. Позри, аналитическую записку с результатами проверки первым, мне на стол в как можно короткие сроки. А теперь за работу, товарищи. Глава 9. Тяжело привалившись к переборке, рефлекторно щурясь от сильных порывов ветра, заметающих поднятую от реактивных струй пыль в закрывающийся створ, я без сил наблюдал за суетой корабельной команды. Док на ходу осматривала свалившихся в повалку десантников, бросая короткие отрывистые команды. Меддиагност, вшитый в ее униинструмент, мгновенно подключался к компьютеру брони, считывая все данные о повреждениях, вколотых стимуляторах и общем состоянии организма. Носилки, живо. Два матроса подскочили к поднимающейся с коленчик ВАЗ. Осторожно, но быстро и сноровисто сняли броню с потерявшего сознание диверса. Уиллард, машинально отметил я, не было сил даже на эмоции. Действительность воспринималась как кадры черно-белой кинохроники. Шепард. Добравшись до меня, доктор резко провела уником, заставляя распахнуться забрало шлема, сдернула маску Ида, требовательно и пытливо вглядываясь мне в глаза, лишь на секунду отвлекаясь на мигание диагноста. Затем взгляд ее помягчел, еще раз посмотрев на полученные данные, она успокоенно махнула дневальным судовой команды, стоявшим рядом наготове. «Сказала уже мне, жить будешь, подырявила тебя знатно, но на вколотых стимуляторах должен продержаться. Идти сможешь?» Я заторможенно кивнул. Она нахмурилась, подозвала дневального, командира до лазарета, однако не доверила матросу, сама ловко расцепила замки брони, высвобождая меня из тяжелой скорлупы, бесцеремонно скидывая в кучу броневые элементы. «Спасибо, док», – прошептал я, едва шевеля языком. Бешеная сухость во рту, последствия впрыснутых в кровь боевых коктейлей, казалось, превратила язык в неповоротливую шершавую лопату. Уже в медотсеке, глядя на почти всю свою группу, а ранеными были абсолютно все, обколотые обезболивающим, я заторможенно прокручивал все события, начиная с Иден Прайм, и понимал, как же все-таки дико мне продолжает вести. Последняя штурмовка, вообще чудо, что все остались живы. Сложись чуть по-другому, и все бы легли на той лесенке, а не на ней, так на обратном пути, зажатые краганами на входе. Ранения не в счет. Современная медицина возвращала в строй почти безнадежных, не могла она вернуть только с того света. И все сильнее в душе росло непонимание, нелогичность, какая-то неправильность всего происходящего. Разум все силился это понять, и тут словно шоры упали с глаз, узость мышления, идущего в рамках срежиссированного сюжета, буквально заставила меня заскрипеть зубами от обиды на самого себя. Разбуженный моим эмоциональным всплеском, диагност тревожно запищал и тут же вкатил мне ударную дозу транквилизаторов, погружая в тяжелое забытье. Как потом рассказал Андерсон, с Терума валили мы, удирая во все лопатки, ибо к нам, как пчелы на мед, слетались все окрестные геты. Ну да нет худа без добра, в хвост растянувшейся группировки противника удачно ударила финишировавшая эскадра, сосредоточенным огнем давя поодиночке не успевшего перегруппироваться врага. Когда мы покидали систему, дропшипы уже начали сыпаться на планету под прикрытием штурмовиков, а это значило, что гитам жить осталось последние часы. Довольный как слон, Андерсон радостно скалился, ибо это, в общем-то, случайное стечение обстоятельств, явно начальству будет преподнесено как грамотно спланированный маневр отвлечения, позволивший эскадре нанести неожиданный, а поэтому решающий удар, завершившийся полным разгромом вражеского контингента в системе. От той бури в душе, заставившей переволноваться медицинское оборудование, не осталось почти и следа, только тяжелая вязкая горечь поселилась где-то глубоко внутри. Хромая, в раздумьях, по бицу, я нет-нет, да возвращался мыслями к спасенной Азри. Лиара тоже как привлеченный эксперт осядет на борту Норманди. Ее сведения по Илосу, да и слияние разумов, в будущем очень сильно пригодятся. А вообще, если не считать Крагана, все классические персонажи в сборе. Но Рекс в поисках Илоса не шибко-то и нужен. Да и вообще, бравым Краганам нужно заняться попозже. Несколько дней до финиша на Арктуре, я мерил каюту и биц, не зная, к какому решению прийти, да периодически загорал в восстановительной камере. Всех раненых удалось поставить на ноги, нескольким еще с месяц придется провести в восстановительном центре на базе, но главное, все остались живы. Одно меня несколько напрягало все эти дни, то, какими глазами смотрела на меня Лера. Эти ее детские нотки в голосе и восхищение с полуобожанием, каждый раз, когда она встречала меня в коридоре. Причем, судя по частоте таких, вроде бы случайных встреч, старший научный сотрудник банально меня караулила. После одной из таких встреч, мне даже посочувствовал, случайно оказавшийся рядом, Кайден. Проводив смущенную собственной настойчивостью Азари долгим взглядом, он покачал головой, взглянул уже на меня, с какой-то жалостью даже, глубокомысленно изрек: «С этими бабами надо держать ухо востро, будь осторожен, Джон, будь осторожен». И еще раз сочувствующе покачал головой. А потом мы прилетели на Арктур, адмирал уже ждет, кивнул нам, как старым знакомым, адмиральский же порученец. В этот раз настроение у командующего было, похоже, хорошее, и лейтенант-командир не носился по приемной как на скипидаренной, а сидел расслабленно за столом, не отрывая жопы от кресла. А это знак. Похоже, ситуация выправляется в нашу сторону. Капитан, командир, в ответ на наше с Андерсоном синхронное воинское приветствие, Хакит коротким жестом указал на свободные кресла напротив. Мы присели, обменявшись кивками с уже находящимся в кабинете полковником Васильковым. Начальник контрразведки флота был задумчив, но само настроение главного молчи-молчи мне никак не удавалось распознать. Видно, мысли, которые им владели, не были ни хорошими, ни плохими. Меня же подмывало поделиться своими озарениями, но без дополнительной проверки, даже для меня самого они были только предположениями. Джентльмены, хвалебные слова опустим, скажу только, что ваши действия оценены на самом верху и оценены высоко. Было видно, что адмирал находится в приподнятом настроении. Еще бы, противник выбиться всех плацдармов на территории Альянса, несмотря на техническое превосходство гетов, с вполне приемлемым соотношением потерь. Пятикраткий флот снова показал высокий уровень подготовки и выучки экипажей, грамотных действий командования и штабов. А значит, звездопад не обойдет стороной самый боевой флот Альянса, включая и его командующего. Также хочу сказать, что после изучения боевой эффективности фрегата «Нормандия», принято решение запустить его в полноценную серию. В будущем все разведывательные флотилии будут укомплектованы именно этим типом фрегатов. А что с предыдущим поколением? Поинтересовался Андерсон. Вопрос решается. Постепенно будут выводиться на модернизацию, правда, пока думают над оптимальной схемой перевооружения. Возможно, будет два направления: ударные фрегаты с упором на ракетное вооружение и фрегаты поддержки с мощной РЭП и модернизированной системой поиск для прикрытия крейсерских групп. И это правильно, подумал я. В прямом боестолкновении фрегаты Альянса гитом на один зуб. Бой на орбите Ферроса это показал с абсолютной ясностью. Ну да, это не ваша головная боль. У вас своей хватает, и вот с вашей, командир, головной болью, как раз я и хочу помочь, для чего вас и вызвал. Полковник, адмирал Васильков, сбросив задумчивое состояние, уже по-деловому взглянул на нас. Десантной группой на Ферросе, в ходе боевой операции, была захвачена одна из десантниц Азари, сопровождавшая матриарха Бенезию и прилетевшая на Ферос на том же самом линкоре гетов, на котором передвигается Сарин. «Жива!» — прервал я полковника. «Жива и здорова!» — контрразведчик ухмыльнулся. «Располагается в самых комфортабельных апартаментах нашей внутренней тюрьмы». Я покачал головой в такт своим мыслям. «Вот она, та ниточка, которая логически приведет нас к Илосу», глядя на Василькова, поинтересовался. «Что говорит? Много интересного. Протокол допроса я вам перешлю, очень занимательное чтиво». «Кстати», — перебил полковника адмирал, — «Шепард, ваша догадка о природе этого линкора, похоже, находит свое подтверждение. По описанию, данному десантнице, устройство и внутренняя архитектура корабля совершенно отличны от виденных ею технологий гетов. Похоже, это действительно привет из прошлого, технологии протеан. А как вообще она там оказалась?» — задал я логичный в данной ситуации вопрос. Пусть мне и хорошо известный. О, а это интересный вопрос. Сарин ищет ключ к той информации, что получил на Иден Прайм. И он его нашел? Нашел. По крайней мере, со слов Азари, серьезно ответил полковник, бросив короткий взгляд на Хакита, продолжил. Нам повезло, что для получения ключа ему пришлось использовать слияние разумов, и все, что знает он, теперь знает и она. Правда, не все понимает, но кое-что ей удалось выяснить. Что? Напрягся я, что протиане погибли в глобальной войне, а маяк передавал кодированное сообщение о последнем шансе или последней надежде. Есть сведения о планете, где эта последняя надежда находится, но Азари не может ее идентифицировать. Не страшно, я прищурился. У нас крупный специалист в этом вопросе, Лиара Тессони. Если Азари передаст ей всю информацию через слияние разумов, возможно, она узнает эту планету. Офицеры переглянулись. От меня не укрылась некоторая заминка в вопрошающем взгляде особиста, словно Васильков, по какой-то причине, не хотел отдавать пленницу, однако адмирал, чуть дернув головой в отрицающем жесте, мне поощряюще кивнул, широким жестом вверяя Азари: «Действуйте, командир». На следующий день, я, удобно развалившись в кресле пыточной, вернее, допросной блока внутреннего изолятора особого отдела флота на Арктуре, наблюдал это самое «обнимите вечность», в исполнении Леры. Страшная, все-таки вещь это слияние разумов, не солгать, не промолчать. Шейлу, так звали десантницу с Ферроса, нам, конечно, не отдали. Сейчас она ценный свидетель гособвинения в деле о военных преступлениях Сарина. Но дали постоянный допуск во внутреннюю тюрьму СБ, где мы могли вполне свободно разговаривать. Шепард, это Илос, точно он. Я диссертацию по нему защитила. Лера, казалось, сейчас запрыгает от радости, но вдруг резко погрустнела, посмотрела на меня большими печальными глазами и сказала чуть не плача: «Только никто не знает, где он сейчас». Резкий переход от безудержной радости к чуть ли не потоком слез меня слегка ошарашил, а старший научный сотрудник уже вывалила на меня кучу своих персональных обид, что такая интересная протеанская планета, на которой столько всего интересного, не дождалась ее персонального Лериного посещения, а бессовестно скрылась в неизвестном направлении, прикрывшись взрывом ретрансляторных врат, Этак пару тысяч лет назад, из всего потока информации, я выловил два основных тезиса. Первое, что планету гравитационным возмущением, вызванным близким взрывом ретранслятора, выдернуло из звездной системы и унесло далеко в межзвездное пространство. И второе, что траектория движения планеты неизвестна ни одному из разумных видов. В момент подрыва в системе находились только рахни, вид разумных насекомых, с которыми шла кровопролитная война, и которые были полностью уничтожены, после переброски и вступления в конфликт на стороне цитадели боевых подразделений Краганов. «Не расстраивайся, мы что-нибудь обязательно придумаем», — мягко произнес я. Всю такую несчастную инопланетяночку хотелось погладить по голове, утешить, прижав к себе, но я сдержался. Экзотика она, конечно, да, но все же боязно как-то это, спать с синекожей женщиной с щупальцами вместо волос. Поэтому ограничился словами. «Рахни, рахни, дорогого будет стоить зрелище вытянувшихся морд Совета Цитадели, когда они узнают об экспериментах на Наверии, надеюсь, хотя бы тогда они наконец поймут, что непростительно заигрались в свои галактические политические игры. Но до этого момента нужно, во-первых, выяснить, кто инициатор этих плясок, и вынудить Совет пойти мне на уступки, иначе, как бы высокопарно это ни звучало, спасать галактику будет очень и очень непросто. А от Совета мне нужна всего лишь малость. Секретные лаборатории на Наверии, принадлежащие Бенези, расположены на планете, считающейся независимой, со своей собственной СБ, исполняющей полицейские функции. Однако все это явно до тех пор, пока на ней не пересекутся интересы государства, не говоря уже о надструктуре в лице Совета. Никакой боевой коммерческий флот не остановит, не то, что Турианскую эскадру, но даже Альфа-эскадрон земного альянса из крейсера и 8 фрегатов. Гарус уже прилично наработал в этом направлении, а значит, пусть подключается внедренная агентура Совета. Все эти, якобы, конфиденциальные, коммерческие сделки, слияния и переделы рынков сбыта, альянсы и мезальянсы корпораций, да даже рейдерские захваты и бандитские разборки, конфиденциальны лишь до тех пор, пока не затрагивают государственную безопасность. Той агентуре, что сидит там, плевать на всю эту мышиную возню, пусть даже на кону крутятся миллионы и миллиарды, сравнимые с бюджетом колонии, но не дай Господь, кому-нибудь попытаться обмануть государство, тем паче Совет, никакая конфиденциальность и независимость не спасут. Нет, агентура там есть, а, значит, если ее правильно ориентировать, то информацию по выращиванию рахни можно будет получить уже на этом этапе, а это уу-уу. Я аж поежился от открывающихся перспектив. Воображение тут же нарисовало десятки боевых кораблей на орбите Наверии, сотни штурмботов, превентивные орбитальные удары, давящие посмевшие вякнуть отряды ЧВК. Особенно хорошо получилась картинка со мной самим во главе, могучим ударом, выносящим двери в офисе главного администратора планеты, и тяжелые, словно вылитые в металле, в ответ на визгливые: «Вы не имеете права», слова: «Спектр, мы имеем право на все». Энда, тряхнув головой, отгоняя героические картинки, я связался с Гарусом, попросил сбросить на пад все, что он нарыл по Бенези, особенно, все, что связано с Binary Helix. Нет, про Рахни советую я заикаться не буду, пускай они узнают об этом сами, тем сильнее это их проймет. Нет, повод для агентурной проверки есть вполне себе на поверхности. Установление местонахождения мятежного матриарха, ну и проверка активов компании на предмет финансирования террористической деятельности Сарина. Ну а дальше грамотные аудиторы найдут ту дыру в бюджете компании, через которую ведется финансирование секретных разработок. По косвенным определят и наличие незадокументированного комплекса лабораторий, а дальше наличие этих лабораторий уже сам по себе повод прикрыть лавочку. А уж если агентура вытащит, пусть даже слух, даже ничем не подтвержденные слова о Рахни, все, писец котенку. Дело за малым, убедить Совет, эту самую агентуру задействовать. И вот тут, если я, со своими предположениями, все-таки оказываюсь прав, разговор с Советом Цитадели сразу расставит все точки над «и», кто есть «ху», и будет непростым, крайне.